А пока что предстоял еще один выход в город. На этот раз я был лучше подготовлен, и морально, и физически. Паучьи способности продолжали развиваться, а опыт вчерашнего боя дал ценные уроки. Глава 11. Вечером, дождавшись, когда Мэй заснет после очередного фильма по телевизору, я снова облачился в свою экипировку. На этот раз подготовка была более тщательной, вчерашний опыт многому научил. Кевларовый жилет сидел привычно, мотокроссовая куртка не стесняла движений, а берцы были надежно зашнурованы. Главное отличие от прошлого раза – я потратил день на изучение карты района и полицейских сводок. Выбрал для патрулирования промышленную зону у доков, где преступность была выше, а полицейских патрулей меньше. Именно там можно было принести максимальную пользу. Кольт 1911 в кобуре на поясе был проверен и готов к бою. 7 патронов в обойме плюс 1 в стволе. Не так много, но для устрашения должно хватить. Главное, не стрелять на поражение. Ранения в конечности останавливают противника, но не убивают. Спуск по пожарной лестнице прошел бесшумно. Ночь была облачной, луна скрывалась за тучами, идеальные условия для скрытного передвижения. Паучьи чувства работали на полную мощность, улавливая каждый звук в радиусе нескольких кварталов. Путь к докам занял около получаса. Промышленная зона встретила меня запахами машинного масла, ржавчины и соленого морского воздуха. Старые склады, заброшенные контейнеры, редкие фонари – идеальное место для всякого рода незаконной деятельности. Полицейская рация в кармане куртки изредка потрескивала сообщениями. Основная активность копов была сосредоточена в центре города и жилых районах. Сюда наряды заезжали редко, только по особым вызовам. Первые полчаса патрулирования прошли спокойно. Встретил пару бездомных у костра в старой бочке, парочку подростков, тайком выпивающих пиво за складом. Никого не трогал, мелкие нарушения не стоили внимания. Но затем паучьи инстинкты засигналили об опасности. Где-то впереди, в лабиринте контейнеров, слышались приглушенные голоса и звуки борьбы. Кто-то сопротивлялся, кто-то угрожал. Классическая картина ограбления или похуже. Двигаясь бесшумно между контейнерами, я приблизился к источнику звука. За углом ржавого грузового контейнера разворачивалась неприятная сцена. Четверо мужчин окружили молодого парня лет 20. Один держал его за руки, второй рылся в карманах, третий угрожал ножом, четвертый играл роль наблюдателя. «Где деньги, студентик?» – рычал тот, что с ножом. «Не заставляй нас портить твою красивую мордашку. У меня ничего нет», – умолял парень. «Только карточка метро и $5. $5?» – рассмеялся один из нападающих. «Ты что, за нищих нас держишь? Может, у него дома больше есть?» – предложил наблюдатель. «Проводим до квартиры, заберем все ценные. Время действовать». На этот раз я был готов лучше, и морально, и тактически. Вместо лобовой атаки решил использовать элемент внезапности и превосходства в скорости. Бесшумно поднявшись на контейнер, я оказался прямо над местом происшествия. Паучьи способности позволяли двигаться практически без звука, а усиленные мышцы – совершать прыжки, недоступные обычному человеку. Прыгнул точно на наблюдателя, обрушившись на него всем весом. Мужчина даже вскрикнуть не успел. Удар коленом в позвоночник моментально вывел его из строя. Хруст позвонков прозвучал довольно зловещий, но жить он будет. Просто месяц-два в больнице. Какого хрена? Заорал тот, что держал жертву. Не давая им опомниться, я рванул к следующей цели. Мужчина с ножом попытался атаковать, но паучьи рефлексы позволили уклониться от удара и провести захват. Резкий поворот запястья, лезвие упало на асфальт, а сам нападающий завыл от боли. Сломана кость. Проорал он, хватаясь за руку. «Это только начало», – процедил я сквозь зубы, нанося удар локтем в солнечное сплетение. Мужчина согнулся пополам, пытаясь отдышаться. Я помог ему, захватил за голову и с силой ударил коленом в лицо. Хруст носовой кости, фонтан крови, и еще один противник нейтрализован. Оставшиеся двое попытались зажать меня в кольцо. Тот, что обыскивал жертву, достал из кармана что-то блестящее, складный нож. Второй, освободив пленника, схватил металлическую трубу, валявшуюся неподалеку. «Убьем ублюдка!» — рявкнул тот, что с трубой, и рванул на меня. Удар трубой был мощным, но предсказуемым. Я уклонился в сторону, пропустил оружие мимо себя и схватил нападающего за запястье. Паучья сила позволила без труда сломать ему руку в локтевом суставе. Крик был оглушительным. Труба упала на асфальт с металлическим звоном, а мужчина повалился следом, корчась от боли. Рука висела под неестественным углом. Чистый перелом, ничего смертельного. Последний противник с ножом попытался атаковать со спины, пока я был занят с его товарищем. Но паучьи инстинкты предупредили об опасности за долю секунды до удара. Я развернулся, поймал его руку с оружием и резко дернул на себя. Мужчина потерял равновесие и налетел на мой кулак. Удар пришелся точно в челюсть. Хруст кости эхом отозвался в ночной тишине. Нападающий отлетел на несколько метров и рухнул без сознания. «Не убивайте меня», — взмолился освобожденный пленник, прижимаясь к стене контейнера. «Я не убиваю невинных», — ответил я, осматривая поле боя. «Ты в порядке?» «Да, да, кажется», — прошептал парень. «Спасибо, кто вы?» «Хороший вопрос. Имени у меня пока не было, костюм выглядел самодельно, а репутации в городе еще не заработал. Просто тот, кому не все равно», — ответил я. «Иди домой и больше не гуляй здесь по ночам». Парень кивнул и поспешно ретировался, периодически оглядываясь. Через минуту он скрылся в лабиринте складов, направляясь к освещенной части района. Я остался наедине с четырьмя выведенными из строя преступниками. Двое были без сознания, двое корчились от боли сломанных костей. Все живы, но надолго выбыли из криминального бизнеса. Звук приближающихся шагов заставил насторожиться. Паучьи чувства уловили движение еще до того, как стало слышно топот ботинок. Кто-то шел к месту происшествия, много людей, уверенно и организованно. Из-за соседнего контейнера показались пятеро мужчин в темной одежде. Не полиция, слишком скоординированные движения, слишком хорошо вооружены. Частная охрана, или что-то еще хуже. «Что здесь произошло?» — спросил тот, что шел впереди. Высокий, плотный мужчина с армейской выправкой. «Похоже, кто-то устроил самосуд», — ответил другой, осматривая раненых. «Профессиональная работа, точные удары, минимум летальных повреждений». «Интересно», — протянул лидер группы. «Значит, в городе появился новый игрок. Они явно знали больше, чем обычные прохожие. Возможно, были связаны с местной преступностью или, наоборот, работали на какую-то спецслужбу. В любом случае, оставаться на месте было опасно. Но прежде чем я успел незаметно отступить, один из пришедших поднял голову и посмотрел прямо в мою сторону. Паучьи инстинкты взорвались предупреждением: «Этот человек меня видит. Там кто-то есть», — крикнул он, указывая в мою сторону. «Стой», — рявкнул лидер группы, доставая из-под куртки что-то черное и угловатое. «Пистолет». Время для скрытности прошло. Я выскочил из-за укрытия и рванул в противоположную сторону, используя паучью скорость на максимум. За спиной послышались крики и топот преследователей. «Не стрелять», — командовал лидер. «Нужен живым». Это было и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что не убьют сразу. Плохо, потому что хотят поймать для допроса. А допросы в подобных организациях редко заканчиваются чаем с печеньем. Лабиринт контейнеров давал множество возможностей для маневра. Я петлял между ржавыми металлическими коробками, используя знания местности и превосходство в скорости. Преследователи были подготовленными профессионалами, но не суперлюдьми. Впереди показался тупик, высокий забор из колючей проволоки. Для обычного человека это была бы ловушка, но паучьи способности позволяли перепрыгнуть любое препятствие. Разбежавшись, я оттолкнулся от земли и взлетел на 4-метровую высоту. «Черт побери», — донеслось снизу. «Как он это сделал?» Приземлившись на другой стороне забора, я оказался на территории заброшенной автостоянки. Десятки разбитых машин, штабеля старых шин, остовы автобусов – идеальное место для продолжения погони. Но преследователи оказались изобретательными. Вместо того, чтобы лезть через забор, они разделились и попытались обойти меня с флангов. Профессиональная тактика – загнать добычу в центр и сжать кольцо. Паучьи инстинкты подсказывали направление движения противников. Двое шли справа, двое слева, один оставался у забора, чтобы не дать вернуться назад. Классическое окружение. Нужно было разорвать кольцо, пока оно не сомкнулось. Я выбрал левый фланг, там преследователи двигались менее осторожно, видимо, считая, что добыча попалась в ловушку. Выждав момент, когда один из них проходил мимо остова старого автобуса, я атаковал из засады. Удар кулаком в висок, и противник рухнул без сознания. Его товарищ попытался среагировать, но было уже поздно. Захват за горло, резкий толчок, мужчина врезался в кузов разбитой машины со звоном разбитого стекла. Еще один противник нейтрализован. Кольцо прорвано. «Альфа, отвечай». «Браво, отвечай». Потрескивала рация у одного из поверженных. «У нас проблемы», — ответил голос из динамика. «Цель вооружена и крайне опасна. Значит, у них есть связь и координация. Профессионалы высокого уровня. Возможно, бывшие военные или спецназовцы. Это усложняло задачу. Но у меня было преимущество в виде суперспособностей. Я перепрыгнул через несколько рядов машин, оказавшись в тылу у правого фланга. Двое оставшихся преследователей еще не поняли, что кольцо прорвано. Первого я атаковал сверху, спрыгнув с крыши старого фургона. Удар ногами в спину, мужчина рухнул лицом в асфальт. Второй успел развернуться и даже достать пистолет, но паучьи рефлексы позволили увернуться от выстрела. Звук выстрела эхом прокатился по заброшенной стоянке. Пуля просвистела в сантиметрах от головы, но промахнулась. Я рванул к стрелку, не давая ему прицелиться для второго выстрела. Захватил его руку с оружием, резко дернул вверх. Еще один выстрел ушел в небо. Затем сломал запястье простым скручиванием. Пистолет упал на асфальт, а мужчина завыл от боли. Удар коленом в живот согнул его пополам. Еще один удар локтем в затылок, и последний активный противник отключился. Оставался только тот, что охранял забор. Но когда я добрался до забора, там никого не было. Видимо, последний из группы решил не испытывать судьбу и ретировался. Умное решение с его стороны. Я остался один среди разбитых машин и выведенных из строя преследователей. 5 профессиональных бойцов нейтрализованы без единого убийства. Хорошая работа для второго выхода в качестве линчевателя. Но главный вопрос оставался без ответа. Кто были эти люди? Что им было нужно в промышленной зоне именно этой ночью? И почему они хотели поймать меня живым? Полицейская рация в кармане ожила. Всем патрулям района 17, сообщение о стрельбе в промышленной зоне. Возможны пострадавшие. Пора было уходить. Копы появятся минут через 10, и объяснять им происходящее было не в моих планах. По крайней мере, пока. Покидая место боя, я заметил кое-что интересное. У одного из нейтрализованных преследователей из кармана выпала визитка. Подобрав ее, я прочитал лаконичную надпись. «Фиск Индустриис». Сицурита Дивисион, Фиск. Это имя всплывало в криминальных сводках все чаще. Уилсон Фиск, также известный как Кингпин, один из самых влиятельных людей криминального мира Нью-Йорка. Если его люди интересуются мной, значит, я уже попал на чей-то радар. Хорошо это или плохо, покажет время. Но одно было ясно, простые уличные грабители закончились. Теперь предстояло иметь дело с большой лигой. Возвращаясь домой окольными путями, я анализировал прошедшую ночь. 7 противников нейтрализованы, ни одного убийства, 1 спасенный человек. Неплохой результат для начинающего героя. Паучьи способности работали все лучше. Скорость, сила, рефлексы, регенерация – все развивалось с каждым днем. Возможно, скоро появятся и другие способности. Производство паутины, прилипание к поверхностям. Забравшись обратно в свою комнату через окно, я быстро разделся и спрятал экипировку. Осмотр тела показал отсутствие серьезных повреждений, только легкие ссадины, которые уже начинали заживать. В душе, смывая пот и грязь ночного боя, я думал о будущем. Фиск знает о моем существовании. Это означает новый уровень опасности. Засыпая в своей кровати, я чувствовал удовлетворение от проделанной работы. А завтра снова будет обычный день, работа в лаборатории, встречи с друзьями. Двойная жизнь требовала постоянного балансирования, но оно того стоило. Нью-Йорк начинал привыкать к новому защитнику. Пусть пока безымянному и неизвестному, но эффективному. А имя и репутация – дело времени. Может, стоит отработать навыки ближнего боя, на бои что ли сходить, но развить мысль я не успел и отрубился. Утром, проснувшись около 7, я почувствовал приятную усталость в мышцах, следствие вчерашних ночных приключений. Паучья регенерация работала безупречно. Ни синяков, ни ссадин, только легкая приятная боль в мышцах, как после хорошей тренировки. Мэй уже хлопотала на кухне, готовя завтрак. Запах жареного бекона и свежезаваренного кофе наполнял квартиру, создавая атмосферу уютного воскресного утра. Радио играло какую-то мелодичную композицию, кажется, Уитни Хьюстон пела и Will Always Love You. «Доброе утро, Соня», — поприветствовала меня Мэй, когда я появился на кухне в домашней одежде. «Как спалось?» «Отлично», — ответил я, садясь за стол. «Что-то вкусно пахнет. Яичница с беконом, тост и апельсиновый сок», — перечислила Мэй, накладывая еду на тарелки. «Решила устроить полноценный американский завтрак. Вчера ты так хорошо готовил, что захотелось тоже побаловать тебя. Мы позавтракали в спокойной обстановке, обсуждая планы на воскресенье. Мэй собиралась встретиться с подругами, сходить в торговый центр, может быть, в кино. У меня якобы были планы погулять с друзьями и подготовиться к школьной неделе. Не забывай про учебу, напомнила Мэй, допивая кофе. Старший класс, это серьезно. От твоих оценок зависит поступление в университет. Не волнуйся, тетя Мэй, заверил я, все под контролем. После завтрака, дождавшись, когда Мэй соберется и уйдет к подругам, я переоделся в обычную одежду и отправился на поиски места для временной базы. Вчерашняя встреча с людьми Фиска показала, дело принимает серьезный оборот, и нужно место для хранения экипировки, планирования операции, возможно, допросов. Спускаясь по лестнице нашего дома, я мысленно составлял список требований к будущей базе. Первое – скрытность. Место должно быть незаметным для случайных прохожих и недоступным для полиции. Второе – безопасность. Несколько путей отступления на случай облавы. Третье – функциональность. Достаточно места для хранения снаряжения и минимальной лаборатории. Район Квинс был слишком жилым и благополучным. Любая подозрительная активность сразу привлекла бы внимание соседей. Нужно было что-то в промышленной зоне или заброшенной части города. Автобус до Манхэттена шел около часа. Воскресное утро – идеальное время для разведки. Минимум людей на улицах, большинство предприятий закрыто. Охрана работает в сокращенном составе. Можно спокойно осматривать потенциальные объекты. Первая остановка – складские помещения возле железнодорожной станции. Старые кирпичные здания, построенные еще в начале века, многие заброшены или используются только частично. Идеальное место для тайной базы. Прогуливаясь между складами под видом любопытного подростка, я оценивал возможности. Большинство зданий были либо слишком хорошо охраняемыми, либо находились в ужасном состоянии. Крыши протекали, стены осыпались, полы проваливались. Но один склад привлек внимание. Трехэтажное кирпичное здание с надписью «Williamson's Shipping Co.». Компания, видимо, давно обанкротившаяся. Окна заколочены досками, но не все. На втором этаже несколько стекол были просто затемнены изнутри. Обойдя здание по периметру, я нашел черный ход, металлическую дверь с замком, который явно не менялся лет 10. Простой навесной замок, который можно было сломать голыми руками благодаря паучьей силе. Но сначала нужно было убедиться, что здание действительно заброшено. Прислушался, никаких звуков изнутри. Паучьи чувства не улавливали запахов человеческого присутствия. Только затхлость, пыль и легкий аромат машинного масла. Сломать замок оказалось делом секунды. Паучья сила позволяла гнуть металл как пластилин. Замок треснул с тихим щелчком, и дверь поддалась. Внутри царила полутьма. Солнечный свет пробивался через щели в заколоченных окнах, создавая причудливую игру света и тени. Первый этаж представлял собой огромное помещение с высокими потолками, заставленное старым оборудованием и ящиками. Поднялся на второй этаж по скрипучей деревянной лестнице. Здесь было несколько отдельных комнат, бывшие офисы компании. В одной сохранились остатки мебели, металлический стол, несколько стульев, древний сейф в углу. Третий этаж оказался самым интересным. Большое открытое пространство с балками под потолком. Отсюда открывался хороший обзор на окрестности через незаколоченные окна. Идеальное место для наблюдательного поста. Неплохо, пробормотал я, осматривая помещение. Есть потенциал. Главные преимущества склада. Изолированность. Несколько этажей для разных нужд. Относительно хорошее состояние несущих конструкций. Минусы. Нет электричества, водопровода, отопления. Но это решаемые проблемы. Спустившись обратно на первый этаж, я более внимательно осмотрел техническое состояние здания. Электрощит был древним, но провода казались целыми. Водопроводные трубы ржавые, но не прогнившие насквозь. При желании можно было восстановить минимальные коммуникации. В углу первого этажа обнаружил люк, ведущий в подвал. Спустившись по металлической лестнице, оказался в просторном подземном помещении. Бетонные стены, низкие потолки, но сухо и относительно тепло. Отличное место для хранения снаряжения и секретных материалов. Осмотр занял около 2 часов. За это время никто не появился, никаких признаков охраны или владельцев. Похоже, здание действительно заброшено и забыто всеми. Покидая склад, я аккуратно восстановил замок, приложил сломанные части друг к другу так, чтобы на первый взгляд он казался целым. Снаружи ничто не должно было выдавать факт проникновения. Следующим объектом для осмотра стала заброшенная станция метро. По слухам, в городе было несколько недостроенных или закрытых станций, которые использовались только для технических нужд. Такое место обеспечило бы скрытность и быстрое перемещение по городу. Вход в заброшенную станцию City Hall нашел после часа поисков. Старая чугунная решетка, замаскированная кустами в небольшом парке. Замок здесь был посерьезнее, современный, с сигнализацией. Лезть туда среди бела дня было слишком рискованно. Записал координаты в блокнот для дальнейшего изучения. Станция метро имела свои преимущества. Абсолютная скрытность, связь с транспортной системой города, большие подземные пространства. Но и минусы очевидны. Сложность доступа, возможность встретить службы метрополитена, ограниченность в переделках. Третьим вариантом стала крыша одного из небоскребов в деловом районе. Многие старые здания имели технические этажи, куда обычные люди не поднимались. Но добраться туда незаметно было практически невозможно без способности летать или ползать по стенам. Пока паучьи способности не включали прилипание к поверхностям, высотная база оставалась недоступной. Хотя стоило запомнить эту идею на будущее. К обеду я вернулся к складу Williams Sons. Первый осмотр показал, это оптимальный вариант для начала. Достаточно места, хорошая скрытность, возможность обустройства под свои нужды. Проникнув внутрь еще раз, начал более детальное планирование. Первый этаж, основная рабочая зона. Здесь можно установить тренажеры, верстак для работы с экипировкой, место для хранения оружия. Второй этаж, жилая зона на случай, если придется остаться на ночь. Комната отдыха, импровизированная кухня, может быть, небольшая лаборатория. Третий этаж, командный центр, карты города, досье на преступников, планы операций. Отсюда же можно наблюдать за окрестностями и контролировать подходы к зданию. Подвал, хранилище, запасы еды, воды, дополнительное снаряжение, резервные комплекты экипировки и, возможно, камера для допросов особо опасных преступников. Список необходимых материалов получился внушительным. Генератор для электричества, обогреватели, мебель, оборудование связи, компьютер, принтер. Все это нужно было закупить и доставить незаметно. Финансы были ограничены, несколько сотен долларов наличными и доступ к банковскому счету Питера Паркера. Крупные покупки привлекли бы внимание. Нужно было действовать постепенно, небольшими партиями. Первым делом, базовые коммуникации. Портативный генератор мощностью 2-3 кВт можно купить в любом строительном магазине за 300-400 долларов. Обогревателей хватит пары электрических, компактных и эффективных. Мебель лучше покупать подержанную или даже находить на свалках. Старый стол, несколько стульев, простая кровать, шкаф для одежды. Ничего дорогого или привлекающего внимания. Технику сложнее. Компьютер нужен современный, способный работать с базами данных и интернетом. Но покупка дорогой техники на имя несовершеннолетнего студента вызовет вопросы. Придется искать альтернативы. Возможно, стоило наведаться в университет и одолжить списанное оборудование. Старые компьютеры, которые выбрасывают при обновлении техники, вполне подойдут для начала. Связь – отдельная проблема. Нужен телефон, желательно защищенный от прослушивания. Обычная городская линия требует официального подключения. Сотовый телефон в 1994 году стоил дорого и был размером с кирпич. Радиостанция выглядела более реальным вариантом. Любительская радиосвязь, сканер полицейских частот, может быть, рация дальнего действия. Все это можно купить легально в специализированных магазинах. Планируя обустройство базы, я осознал масштаб предстоящей работы. Превратить заброшенный склад в функциональную тайную базу – задача на несколько месяцев. Но альтернативы не было. Домашняя база в квартире Смэй исключалась, слишком опасно для нее. Арендовать помещение официально – значит оставить бумажный след. Оставалось только обустраивать найденный склад. К вечеру я составил подробный план действий. Первая неделя – закупка базового оборудования и начало обустройства. Генератор, обогреватели, простейшая мебель. Вторая неделя – проводка электричества, установка освещения, базовые удобства. Третья неделя – техническое оснащение. Компьютер, радиостанция, карты города. Четвертая неделя – системы безопасности, сигнализация, камеры наблюдения, секретные тайники. Через месяц база должна была стать полностью функциональной. Конечно, не на уровне пещеры Бэтмена, но достаточной для эффективной работы начинающего супергероя. Возвращаясь домой вечером, я чувствовал удовлетворение от проделанной работы. День прошел продуктивно, база найдена, планы составлены, задачи определены. Оставалось только реализовать задуманное. Мэй встретила меня дома с хорошим настроением. День с подругами прошел удачно, они сходили в торговый центр, посмотрели новый фильм, поужинали в ресторане. «Как дела, дорогой?» – спросила она за ужином. «Хорошо погулял с друзьями?» – «Отлично», – ответил я. «Просто гуляли по городу, изучали разные районы. Интересно посмотреть, как живут люди в других частях Нью-Йорка. Это хорошо», – одобрила Мэй. «Молодым людям полезно расширять кругозор. Только будь осторожен, не все районы безопасны для прогулок. Если бы она только знала, в каких именно районах я собираюсь проводить время, и не только для прогулок». Вечером, готовясь ко сну, я еще раз просмотрел составленные планы. Завтра начинался новый этап – превращение из самодеятельного линчевателя в серьезного борца с преступностью. База, экипировка, тактика, стратегия – все нужно было развивать параллельно, и при этом не забывать об учебе, работе в лаборатории, социальной жизни Питера Паркера. Двойная жизнь требовала тщательного планирования каждой минуты, но результат того стоил. А пока что предстояло еще несколько часов обычной жизни. Домашние задания, подготовка к завтрашним урокам, может быть, немного телевизора с Мэй. Простые радости обычного подростка, которые становились все более ценными на фоне ночных приключений. Размышляя в постели о предстоящих тратах на обустройство базы, я пришел к довольно циничному, но практичному выводу. Деньги, оборудование и оружие нужны срочно, а честные способы их заработать требуют слишком много времени. Зато в городе полно мелких преступных группировок, которые живут за счет грабежа честных людей. Почему бы не обратить их собственную тактику против них? Отжать у бандитов деньги и снаряжение – это даже не кража, а конфискация награбленного. Своеобразная справедливость в действии. Около полуночи, убедившись, что Мэй крепко спит, я облачился в боевую экипировку. Черный мотокроссовый костюм, кевларовый жилет, тактические перчатки, армейские берцы, кольт 1911 в кобуре на поясе, запасной магазин в нагрудном кармане. Сегодня планировалась серьезная работа. Цель – небольшая банда торговцев наркотиками, которая промышляла в районе старых доков. По слухам, они держали притон в заброшенном складе и регулярно грабили местных бомжей и редких прохожих. Идеальная мишень для экспроприации. Спустившись по пожарной лестнице, я растворился в ночных тенях. Паучьи чувства работали на полную мощность, сканируя окружающее пространство. Город спал, но криминальный мир только просыпался для ночной смены. Путь к докам занял около 40 минут пешком. Я не торопился, изучая местности, планируя операцию. Склад находился в промышленной зоне, где полицейские патрули появлялись редко. Соседние здания заброшены или закрыты на ночь, свидетелей быть не должно. Притон располагался в двухэтажном кирпичном здании бывшей текстильной фабрики. Окна первого этажа заколочены, но на втором горел тусклый свет. У входа стояла старая импала темного цвета, видимо, транспорт местных авторитетов. Подобравшись ближе, я начал изучать объект. Паучьи чувства улавливали голоса изнутри, как минимум 4-5 человек. Запах марихуаны, дешевого алкоголя и немытых тел. Типичная картина наркопритона. «Говорю тебе, этот район золотая жила», – доносился грубый голос с первого этажа. «Студенты с университета, офисные хомячки, все готовы платить за дурь. А если копы приедут?» – отвечал другой голос, более молодой и нервный. «Копам плевать на эти трущобы», – рассмеялся первый. «Главное, не высовываться в центр города». Я обошел здание по периметру, ища оптимальную точку входа. Главный вход охранялся, у двери курил здоровенный негр с пистолетом за поясом. Но на втором этаже было окно с разбитым стеклом, как раз над мусорными контейнерами. Забраться на второй этаж оказалось несложно, паучья сила позволяла подтягиваться на одних руках, а равновесие помогало балансировать на узких выступах. Через разбитое окно я проскользнул внутрь здания. Второй этаж представлял собой большое помещение, разделенное фанерными перегородками на несколько комнат. В одной горел телевизор, показывая ночные программы. В другой кто-то храпел на грязном матрасе. Запах был отвратительным, смесь наркотиков, пота и разлагающихся отходов. Спустился на первый этаж по скрипучей деревянной лестнице. Здесь было основное логово, несколько столов с весами и пакетиками белого порошка, ящики с неизвестным содержимым, сейф в углу. Трое мужчин играли в карты при свете керосиновой лампы. Джимми долго, заметил один из игроков, худощавый белый парень лет 30. Может, что-то случилось. Джимми у двери стоит, ответил второй, толстяк в грязной футболке. Никуда он не девался. Третий игрок, лысый мужчина с татуировками на руках, внимательно изучал карты. «Я поднимаю ставку», — сказал он, бросая на стол несколько мятых купюр. «У меня хорошая рука. Время действовать». Я достал кольт и взвел курок. Характерный щелчок эхом прокатился по помещению. Все трое мгновенно замерли. «Руки на стол», — приказал я, выходя из тени, медленно и без резких движений. «Какого хрена?» — выругался толстяк, но послушно положил руки на стол. «Кто ты такой?» — спросил лысый, пытаясь разглядеть мое лицо под шлемом. «Ваш худший кошмар», — ответил я, наводя пистолет на его грудь. «Где деньги? Какие деньги?» — попытался изобразить непонимание худощавый. «Мы тут просто в карты играем». Я перевел прицел на него и выстрелил в ногу. Пуля прошила икроножную мышцу, и мужчина завопил от боли, хватаясь за рану. «Следующая пуля, в голову», — спокойно сказал я. «Где деньги?» «В сейфе, в сейфе», — заорал раненый. «Только не убивай». «Код от сейфа», — потребовал я у лысого. 2709, быстро выпалил тот. «Там все наши деньги, бери и уходи». Сейф оказался старой моделью с механическим замком. Набрав код, я услышал характерный щелчок. Внутри лежали пачки денег, несколько пистолетов и пакеты с наркотиками. «Неплохой улов», — пробормотал я, перекладывая содержимое в принесенную с собой спортивную сумку. Денег было довольно много, несколько тысяч долларов мелкими купюрами. Пистолеты тоже могли пригодиться. 2 Глока и старый револьвер Смит и Вессон. Наркотики я трогать не стал, это уже за гранью. «Слушайте внимательно», — обратился я к бандитам. «Через 10 минут я уйду. Еще через 5 минут сюда приедет полиция. Советую убираться побыстрее». «Ты вызвал копов?» — ужаснулся толстяк. «Еще нет, но вызову», — ответил я. «И если узнаю, что вы снова торгуете наркотой в этом районе, то вернусь. В следующий раз стрелять буду не в ногу». Забрав все ценные, я направился к выходу. У двери действительно стоял охранник, здоровенный негр с пистолетом. Но он явно дремал, стоя у стены. Подкрался сзади и ударил рукояткой кольта по затылку. Мужчина рухнул без звука. Пистолет у него тоже конфисковал, еще один Глок к коллекции. Покидая здание, я действительно набрал номер полиции с телефона автомата на соседней улице. «Служба экстренного реагирования», — ответил дежурный. «По адресу склад номер 17 на Пирс-стрит обнаружена торговля наркотиками», — сообщил я измененным голосом. «Несколько вооруженных мужчин, один ранен». «Ваше имя?» — спросил оператор. Я повесил трубку. «Полиция приедет минут через 10-15. Этого времени бандитам хватит, чтобы смыться, но притон будет разгромлен». Следующей целью стала группа автомобильных воров, промышлявших в районе парковки у торгового центра. По слухам, они не только угоняли машины, но и грабили их владельцев. Еще одна подходящая мишень для экспроприации. Парковка находилась в получасе ходьбы от разгромленного притона. Большая асфальтовая площадка с редкими фонарями, окруженная невысоким забором. Идеальное место для угонщиков, много машин, мало освещения, быстрый доступ к дорогам. Воры оказались более организованными, чем наркоторговцы. 4 мужчин работали слаженно, 2 вскрывали замки, 3 следил за обстановкой, 4 сидел в машине с работающим двигателем, готовый к быстрому отступлению. «Эта акура подойдет», — слышал я их разговор, прячась за соседним автомобилем. «Свежая, дорогая, быстро найдем покупателя». «А сигнализация?» — спросил наблюдатель. «Старая система, справимся за пару минут», — ответил один из взломщиков. Паучьи чувства подсказывали расположение всех 4. Водитель в машине у выезда, наблюдатель в центре парковки, 2 взломщиков у целевого автомобиля. Классическая схема, проверенная и эффективная, но у них не было информации о моих способностях. Решил начать с водителя, без него банда лишится возможности быстро скрыться. Подкрался к машине воров сзади. Старая импала с открытыми окнами, водитель курил и слушал музыку в наушниках. Идеальная мишень для внезапной атаки. Рывок через открытое окно, удар кулаком в висок, и водитель потерял сознание. Ключи из замка зажигания отправились в мой карман. «Эй, Томми!» — окликнул наблюдатель. «Что там у тебя?» Ответа не последовало. Мужчина насторожился и направился к машине. Я спрятался за соседний автомобиль и приготовился к следующей атаке. «Томми, «Ты где?» Наблюдатель подошел к Импале и заглянул внутрь. «Черт, он в отключке!» «Что случилось?» — крикнули взломщики. «Томми вырубили!» «Сваливаем отсюда!» — заорал наблюдатель, доставая из кармана пистолет. Но было уже поздно. Я атаковал его сзади, выбив оружие ударом по запястью. Мужчина попытался сопротивляться, но паучья сила была подавляющей. Удар в солнечное сплетение, и второй противник нейтрализован. Двое оставшихся взломщиков поняли, что попали в засаду. Бросив инструменты, они рванули в разные стороны, надеясь скрыться в лабиринте припаркованных машин. Первого догнал у забора парковки. Паучья скорость позволяла двигаться быстрее любого обычного человека. Подножка, захват за шею, удар головой о металлический столб. Третий противник отключился. Последний оказался хитрее. Он не побежал к выходу, а спрятался между машинами, вытащив складный нож. Выжидал, когда я подойду ближе, чтобы атаковать из засады. «Выходи, ублюдок!» — кричал он, размахивая лезвием. «Покажись, если не трус!» Паучьи чувства точно определяли его местоположение. Я забрался на крышу грузовика и спрыгнул сверху, обрушившись на противника всем весом. Нож отлетел в сторону, а сам бандит рухнул под моей тяжестью. «Не убивай!» — взмолился он, увидев направленный на него пистолет. «У меня дети!» «Тогда займись честной работой», — ответил я. «Где ваши деньги?» «В машине, в бардачке», — быстро выпалил он. «Там все, что заработали за неделю». Действительно, в Импале лежал конверт с деньгами, около 1500 долларов. Не такая большая сумма, как у наркоторговцев, но тоже неплохо. Плюс 3 пистолета, конфискованные у бандитов. «Запомни», — сказал я последнему бандиту, — «в следующий раз стреляю без предупреждения. Передай остальным, этот район под защитой». Оставив 4 воров связанными пластиковыми стяжками, я покинул парковку. Еще один анонимный звонок в полицию, и правоохранители получат готовый подарок в виде банды угонщиков. Третьей целью стала группа грабителей, орудовавших возле банкоматов. Они поджидали людей, снимающих деньги поздно вечером, и отбирали наличные под угрозой оружия. Классический вид уличной преступности. Банкомат у круглосуточного магазина семьи Левин был их любимым местом охоты. Мало народу, слабое освещение, быстрый доступ к переулкам для отступления. Идеальные условия для засады на жертв. 3 мужчин прятались в переулке рядом с магазином, выжидая подходящую цель. Молодая девушка подошла к банкомату около 1 часа ночи. Видимо, медсестра после ночной смены. «Это подойдет», — услышал я шепот из переулка. «Одна, без охраны, денег наверняка немало. Время вмешаться». Девушка вставила карточку в банкомат и начала набирать код, не подозревая об опасности. Грабители уже двинулись из засады. Я атаковал первым, пока они не успели подойти к жертве. Прыжок из тени, удар ногой в спину, первый бандит рухнул лицом в асфальт. Второй попытался достать нож, но получил кулаком в челюсть. Третий оказался более опытным. Выхватил пистолет и даже успел выстрелить, но пуля прошла мимо. Паучьи рефлексы позволили уклониться и провести болевой прием. Резкий поворот запястья, кость хрустнула, оружие упало. «Что происходит?» — испуганно крикнула девушка, обернувшись на звуки борьбы. «Ничего страшного», — ответил я, связывая последнего бандита. «Просто убираю мусор. Берите деньги и идите домой». Девушка кивнула, быстро забрала наличные из банкомата и поспешно удалилась. У грабителей нашлось около 1000 долларов и 2 пистолета. Неплохое дополнение к ночному улову. К 4 утра сумка была набита деньгами и оружием. Общий доход составил около 8000 долларов, достаточно для покупки базового оборудования для базы, плюс 7 пистолетов различных калибров. Возвращаясь домой, я размышлял о проведенной операции. 8 преступников нейтрализованы, 3 банды разгромлены. Честные люди стали в безопасности, и при этом получены средства для дальнейшей борьбы с преступностью. Конечно, методы были не самыми гуманными. Стрельба по ногам, переломы костей, угрозы оружием. Но эти люди сами выбрали криминальный путь. Теперь они узнали, что у их жертв тоже может быть защитник. Спрятав деньги и оружие в тайнике дома, я принял душ и лег спать. Через несколько часов начнется новый день, учеба, работа, обычная жизнь Питера Паркера. Но теперь у этой жизни была серьезная финансовая поддержка. Засыпая, я планировал покупки на завтра. Генератор, обогреватели, базовая мебель для склада. Через неделю-две база будет готова к полноценному использованию. А ночные рейды против преступников станут регулярными. В городе слишком много лишних денег, которые можно изъять, чтобы ограничиваться разовыми акциями. Нужна системная работа по очистке улиц от криминала. Глава 12. В понедельник утром, прибыв в школу после продуктивных выходных, я чувствовал себя гораздо увереннее. 8 тысяч долларов в тайнике, план по обустройству базы, а главное, новые идеи относительно развития паучьих способностей. Работа в лаборатории Коннорса дала мне доступ к оборудованию и знаниям, которые могли пригодиться не только для изучения собственной мутации. У шкафчиков меня уже ждали Гарри и Флэш. За эти дни наше трио окончательно сформировалось, Гарри с его связями и деньгами, Флэш со своим влиянием в спортивных кругах, и я как мозговой центр группы. «Йо, Пит!» — поприветствовал Флэш, хлопнув меня по плечу. «Как выходные? Выглядишь бодро. Продуктивно провел время», — ответил я, открывая шкафчик. «Изучал разные научные материалы, планировал проекты. Опять зарылся в книжки», — рассмеялся Гарри. «Питер, ты должен больше отдыхать. Жизнь не состоит только из учебы, зато состоит из возможностей», — парировал я. «Кстати, как дела с вашими планами, Флэш? Команда готова к завтрашней тренировке?» «Готова», — кивнул Флэш. «Ребята в восторге от твоих методов. Тренер Кравчинский говорит, что не видел таких улучшений за всю карьеру. Именно об этом я и думал. Футбольная команда состояла из крепких, здоровых парней в отличной физической форме. Идеальные кандидаты для экспериментов с модифицированными версиями паучьих мутагенов. Конечно, не в полном объеме. Это было бы слишком опасно и заметно, но небольшие улучшения рефлексов, силы, выносливости. «Слушай, у меня есть идея», — сказал я, закрывая шкафчик. «Что, если мы попробуем более научный подход к тренировкам?» «В каком смысле?» — заинтересовался Гарри. «Спортивные добавки, витаминные комплексы, может быть, какие-то экспериментальные препараты для улучшения результатов», — объяснил я. «Я работаю в лаборатории, имею доступ к современным разработкам в области спортивной медицины». Флэш загорелся. «Серьезно? Типа как у профессиональных атлетов, легальные стимуляторы?» «Примерно так», — кивнул я. «Но нужно будет действовать осторожно, тестировать небольшими дозами, следить за реакцией организма». «А это безопасно?» — с сомнением спросил Гарри. «Не хочется травить ребят ради спортивных достижений». «Конечно, безопасно», — заверил я. «Я же не сумасшедший, чтобы давать что-то непроверенное. Сначала все протестирую на себе». Это была правда, хотя и не полная. Я действительно планировал тестировать препараты на себе, но не для проверки безопасности, а для калибровки дозировок. Паучья физиология уже показала способность к регенерации и адаптации, поэтому риски были минимальными. Первый урок – химия с мистером Дэвисом. Пожилой учитель с энтузиазмом рассказывал о органических соединениях, не подозревая, что один из его учеников уже применяет эти знания в гораздо более продвинутых экспериментах. «Питер», — обратился ко мне Дэвис, — «можешь объяснить классу механизм действия адреналина на организм человека?» «Конечно», — ответил я, поднимаясь. «Адреналин, или эпинефрин, вырабатывается надпочечниками в стрессовых ситуациях. Он увеличивает частоту сердечных сокращений, расширяет бронхи, повышает мышечную силу и скорость реакции». «Отлично», — одобрил учитель. «А можешь сказать, почему этот эффект временный?» «Потому что адреналин быстро разрушается ферментами печени», — продолжил я. «Но теоретически можно создать модифицированную версию с более длительным действием». «Интересная мысль», — заметил Дэвис. «Хотя это уже область продвинутой биохимии. Если бы он только знал, насколько продвинутый». После урока я задержался, чтобы поговорить с учителем о возможности использования школьной лаборатории для дополнительных экспериментов. «Мистер Дэвис, я работаю в университетской лаборатории и хотел бы провести несколько простых опытов для школьного проекта. Можно воспользоваться оборудованием после уроков, смотря какие опыты», — осторожно ответил учитель. «Ничего опасного или незаконного, конечно, нет. Просто синтез витаминных комплексов и анализ их эффективности. Все под присмотром и с соблюдением техники безопасности». «В таком случае, не вижу проблем», — кивнул Дэвис. «Но я должен присутствовать при работе с химикатами». «Естественно», — согласился я. «Спасибо за понимание». Это открывало дополнительные возможности. Школьная лаборатория была простой, но достаточной для базовых синтезов. А присутствие учителя даже на руку — дополнительная легализация экспериментов. На большой перемене мы с Гарри и Флэшем продолжили обсуждение планов. «Значит, ты серьезно думаешь о спортивных добавках?» — уточнил Флэш. «Команда точно будет за. Все хотят играть лучше. Только нужно действовать разумно, предупредил я. Начнем с базовых вещей, улучшенные протеиновые коктейли, витаминные комплексы, может быть, что-то для восстановления после тренировок. А сколько это будет стоить? Поинтересовался Гарри. Готов спонсировать проект, если результаты будут. Не так дорого, ответил я. Основные компоненты можно достать через университетские каналы. Плюс у меня есть доступ к лабораторному оборудованию. План постепенно оформлялся. Сначала я создам несколько базовых препаратов, улучшенные витамины, аминокислотные комплексы, может быть, что-то для ускорения восстановления мышц. Ничего радикального, просто более эффективные версии обычных спортивных добавок. Затем, когда команда привыкнет и начнет доверять, можно будет вводить более интересные соединения. Производные адреналина для улучшения реакции, модифицированные белки для увеличения силы, может быть, даже ослабленные версии паучьих мутагенов. На уроке биологии я внимательно слушал рассказ о мышечной системе человека, мысленно планируя модификации. Основная проблема любых улучшений – баланс между эффективностью и заметностью. Слишком драматичные изменения привлекут нежелательное внимание. «Мистер Паркер», – обратилась ко мне учительница мисс Конви, – «что вы можете сказать о факторах, влияющих на мышечный рост?» «Три основных фактора», – ответил я. «Механическое напряжение от тренировок, метаболический стресс и повреждение мышечных волокон, плюс адекватное питание и восстановление. А как можно ускорить эти процессы?» – продолжила она. «Оптимизированное питание, правильный режим тренировок и отдыха», – начал я стандартный ответ, но затем добавил, а также использование научно обоснованных добавок, которые могут ускорить синтез белка и восстановление. Интересно, а вы изучали этот вопрос практически? Да, в рамках работы в университетской лаборатории, ответил я. Планирую провести исследование эффективности различных добавок на примере школьной спортивной команды. После уроков я направился на футбольное поле, где команда уже разминалась. Сегодня планировалась обычная тренировка, но я хотел ближе познакомиться с ребятами и оценить их как потенциальных участников эксперимента. «Привет, Питер», – поприветствовал меня капитан команды Брэд Дэвис. «Что сегодня изучаем?» «Сегодня работаем над выносливостью и скоростью реакции», – ответил я. «Но сначала хочу обсудить одну идею. Я собрал команду в круг и начал объяснять концепцию научного подхода к тренировкам. Ребята, что если я скажу, что могу помочь вам стать быстрее, сильнее и выносливее?» «Совершенно легально и безопасно. Как?» – заинтересовался защитник Майка Коннор. «Спортивные добавки нового поколения», – объяснил я. «Я работаю в университетской лаборатории и имею доступ к экспериментальным разработкам. Хочу протестировать несколько препаратов на добровольцах. А это точно безопасно?» – с сомнением спросил нападающий Джейсон Ли. «Абсолютно», – заверил я. «Все препараты основаны на натуральных компонентах, просто в оптимизированных концентрациях и сочетаниях. А что мы получим?» – прямо спросил Брэд. «Увеличение силы на 15-20%, улучшение реакции, более быстрое восстановление после тренировок», – перечислил я, «плюс лучшие общие самочувствия». Команда загудела от интереса. Перспектива легального улучшения результатов привлекала всех. «Когда начинаем?» – спросил Флэш. «Через неделю», – ответил я. «Сначала нужно подготовить препараты и провести базовые измерения ваших показателей. Следующий час я провел, тестируя физические параметры команды. Время реакции, максимальная сила, скорость бега на короткие дистанции, выносливость. Все это нужно было задокументировать для сравнения с результатами после приема препаратов. Брэд показал лучшие результаты в силовых упражнениях, жим лежа 140 кг, приседания 180. Джейсон лидировал в скорости, стометровку за 11,2 секунды. Майк выделялся выносливостью, мог бежать в среднем темпе больше часа. «Отличные базовые показатели», – похвалил я. «Теперь посмотрим, насколько их можно улучшить». После тренировки я остался с Флэшем и Брэдом, чтобы обсудить детали эксперимента. «Питер, а ты уверен, что это сработает?» – спросил Брэд. «Не хочется быть подопытной крысой». «Брэд, я сам буду принимать эти препараты», – заверил я. «Просто у меня уже есть хорошая физическая форма, поэтому изменения будут менее заметны. А что, если что-то пойдет не так?» – поинтересовался Флэш. «Я буду постоянно мониторить ваше состояние», – ответил я. «При малейших признаках проблем сразу прекратим эксперимент. Цель была не в создании армии суперсолдат, а в понимании механизмов действия паучьих способностей. Если я смогу выделить и воспроизвести отдельные компоненты своих мутаций, это открывает огромные возможности. Возвращаясь домой вечером, я составлял список необходимых компонентов для первых экспериментов. Аминокислоты с разветвленной цепью, креатин, коэнзим Q10, различные витамины группы В, все это можно было легально приобрести или синтезировать в лаборатории. Команда станет моей тестовой группой. Если эксперименты пройдут успешно, можно будет подумать о более широком применении. Может быть, создать сеть улучшенных союзников, не супергероев, но людей с немного лучшими физическими способностями. Засыпая этой ночью, я планировал будущие эксперименты. Футбольная команда была только началом. В перспективе, изучение и воспроизведение всех аспектов паучьих способностей, сила, скорость, регенерация, обостренные чувства, а может быть, даже производство паутины. Наука открывала безграничные возможности, и у меня был уникальный объект для изучения – собственное тело. Вторник прошел в привычном ритме школьной жизни. Утренние уроки, переменки с друзьями, обед в кафетерии. Я старался поддерживать образ обычного старшеклассника, хотя мысли постоянно крутились вокруг планов по обустройству базы и экспериментов с командой. На уроке физики мистер Уоррен рассказывал о законах Ньютона, и я мысленно применял их к своим паучьим способностям. Третий закон, действие равно противодействию, особенно интересовал меня в контексте потенциального производства паутины. Если организм научится выделять липкие нити, понадобится компенсационный механизм для сохранения баланса. Мистер Паркер, обратился ко мне учитель, можете привести пример применения второго закона Ньютона в повседневной жизни? Конечно, ответил я. Когда футболист бьет по мячу, сила удара определяет ускорение мяча согласно формуле F равно ма. Чем больше масса ноги и скорость удара, тем сильнее полетит мяч. Отлично. А что насчет менее очевидных примеров? ХМ. Я задумался. Паук, выстреливающий паутину. Сила выброса нити создает реактивную тягу, которая помогает пауку маневрировать в воздухе. Учитель поднял бровь. Интересный пример. Вы изучали биомеханику пауков? Немного, в рамках работы в университетской лаборатории, ответил я. Биомимикрика – перспективное направление в инженерии. После урока Гарри подошел ко мне с предложением. Пит, что скажешь насчет того, чтобы после школы забить на учебу и пойти в Молли Малаун? Там открылась новая барная стойка, говорят, отличное пиво и симпатичные официантки. Молли Малаун – ирландский паб в университетском районе, куда часто захаживали студенты и старшеклассники с поддельными документами. Гарри, с его связями и деньгами, легко проходил фацеконтроль, а меня обычно пропускали за компанию. «Звучит заманчиво», – ответил я, – «но у меня планы на вечер». Обещал одной девушке сходить в кино. «О, интрига!» – оживился Гарри. «Кто она? Откуда знакомы?» «Беатрис, встретились на выходных, договорились посмотреть фильм», – объяснил я. «Беатрис, красивое имя», – заметил Гарри. «А девушка симпатичная?» – очень улыбнулся я. «И умная, изучает химию на втором курсе. Красота и мозги, опасная комбинация», – рассмеялся Гарри. «Смотри, не влюбись слишком сильно». «Ладно, тогда в следующий раз», – махнул рукой Гарри. «Удачного свидания». После уроков я быстро заехал домой переодеться. Мэй была на работе, поэтому никто не интересовался моими планами на вечер. Выбрал темные джинсы, белую рубашку и темно-синий пуловер, достаточно опрятно для похода в кино, но не слишком официально. До встречи с Беатрис оставалось около часа. Я решил прогуляться по району и подумать о предстоящем вечере. Девушка мне действительно нравилась, умная, красивая, с хорошим чувством юмора. Хотелось провести приятный вечер, отвлечься от всех этих планов с базами и ночными вылазками. К университету добрался на автобусе ровно к 4. Беатрис уже ждала у главного входа, читая учебник по органической химии. Сегодня она была одета более нарядно, темно-синее платье, легкий жакет, туфли на небольшом каблуке. Выглядела очень привлекательно, но паучьи чувства сразу уловили что-то необычное. Беатрис выглядела бледнее обычного. Под глазами залегли легкие тени, а движения казались немного заторможенными. Когда она поднялась с скамейки, я заметил легкое покачивание, словно голова кружилась. «Привет, Питер!» Поприветствовала она с улыбкой, но голос звучал чуть слабее, чем обычно. «Готов к культурной программе?» «Привет!» – ответил я, внимательно глядя на нее. «Ты в порядке? Выглядишь немного усталой». «Все нормально», – поспешно заверила Беатрис, закрывая книгу. Просто не очень хорошо спала последние дни. Сессия приближается, много учебы. Но я чувствовал, что дело не только в недосыпе. Обостренные чувства улавливали слабый запах лекарств, что-то вроде аспирина или других болеутоляющих. А еще, легкий металлический привкус в воздухе, который часто сопровождал стресс или болезнь. Уверена, что не стоит перенести. Осторожно предложил я, если ты плохо себя чувствуешь. Нет-нет, быстро возразила Беатрис. «Мне действительно хочется посмотреть фильм и провести время с тобой». В ее голосе слышались искренние нотки, и я решил не настаивать. Возможно, приятный вечер поможет ей расслабиться и почувствовать себя лучше. «Что будем смотреть?» – спросил я, предложив ей руку для поддержки. «Форрест Гамп в кинотеатре «Реджент», – сказала Беатрис, осторожно взяв меня под руку. «Говорят, Том Хэнкс играет потрясающе. Фильм идет в 7. Так что у нас есть время спокойно дойти и перекусить». Идя к кинотеатру, я старался подстраиваться под ее ритм. Беатрис шла чуть медленнее обычного, время от времени слегка прислоняясь к моему плечу. Я не акцентировал на этом внимание, но был готов поддержать в любой момент. «Как дела в университете?» – спросил я, стараясь завязать легкую беседу. «Химия не слишком сложная?» «Нормально», – ответила она. «Правда, органическая химия иногда кажется каким-то колдовством. Столько формул, реакций. Зато когда понимаешь логику, становится проще», — заметил я. «У каждой реакции есть своя причина. Ты говоришь как настоящий ученый», — улыбнулась Беатрис. «Иногда кажется, что ты старше своих лет». Кинотеатр «Реджент» находился в 20 минутах ходьбы от университета. Старое здание в стиле ардека, построенная еще в 30-е годы. Внутри сохранилась атмосфера золотого века Голливуда, красный бархат, позолоченная лепнина, хрустальные люстры. «Красивое место», — заметил я, покупая билеты. «Один из моих любимых кинотеатров в городе», — согласилась Беатрис, но я заметил, как она осторожно оперлась на стену возле кассы. «Здесь еще показывают классические фильмы по воскресеньям. У нас было достаточно времени, чтобы зайти в небольшое кафе рядом с кинотеатром. Заказали кофе и легкие сэндвичи, устроились за столиком у окна. Ты точно не хочешь рассказать, что происходит?» — мягко спросил я, когда официантка принесла заказ. «Я вижу, что ты не в лучшей форме». Беатрис помолчала, медленно размешивая кофе. В ее движениях была какая-то осторожность, словно резкие жесты причиняли дискомфорт. «Просто, головные боли последнее время», — призналась она наконец. «Врач говорит, что от стресса и переутомления. Прописал таблетки, но они не очень помогают». «Как давно это началось?» — поинтересовался я. «Недели две назад», — ответила Беатрис. «Сначала думала, что просто много читаю, напрягаю глаза, но боли стали сильнее. Паучьи инстинкты подсказывали, что проблема серьезнее обычных головных болей от усталости». В запахе, исходящем от девушки, чувствовались химические ноты. Не только лекарства, но и что-то еще. Что-то, что говорило о нарушениях в организме. «А к специалисту обращалась?» — спросил я. «Может, стоит сделать более детальное обследование?» «Мама настаивает на том же», — вздохнула Беатрис. «Но я боюсь. А если это что-то серьезное, лучше знать наверняка, чем мучиться неизвестностью», — сказал я, накрывая ее руку своей. «И если это действительно просто стресс, то лечение поможет».